Не все ладилось в плавании. То подмокнут продукты из-за того, что протекала небрежно поставленная палатка, то путь преградит необозначенный на старой карте наплавной мост. А перетаскивание лодок через него собьет наше расписание. Да мало ли что еще. Но я не помню, чтобы наши старшие товарищи рассердились на нас или на обстоятельства. Впрочем, однажды Паустовский и Фраерман рассердились. Мы обедали на берегу у костра, ели гречневую кашу, поджаренную с салом и луком по рецепту Константина Георгиевича. Он рассказывал, что такую готовили в чумацких обозах, которые везли когда-то через украинские степи соль и рыбу. Каша была вкусная, а хлеб не очень. Он зачерствел. Дежурные принесли из ближайшей большой деревни свежие, купили в пекарне. Он выглядел и пах так, как выглядит и пахнет только что выпеченный в печи деревенский хлеб. Дежурные нарезали его на большие ломти. Один из нас потянулся за свежим хлебом и бросил на землю недоеденный кусок черствого. Паустовский и Фраерман хмуро переглянулись. А потом Константин Георгиевич негромко сказал, что с детства помнит обычай. Уронил нечаянно кусок хлеба, подними и поцелуй. А Рувим Исаевич сказал, и было поверье, если бросаешь недоеденный хлеб, значит, где-то твой близкий голодает. А больше они ничего не сказали. Но то, что сказали, запомнилось и помнится до сих пор. Как многое другое, что узнали мы от них в этом недолгом путешествии. О природе, о людях, о книгах. Каждый из нас, взрослых, во всяком случае многие, могут одарить детей и своих, и чужих, а какие дети чужие, так как одарили нас когда-то Паустовский и Фраерман. Чтобы одарить детей чем-то, что запомнится на всю жизнь, не нужно быть писателем, вовсе нет. Это может каждый, стоит захотеть. Под окнами нашего дома спортивная площадка. Ребята гоняют на ней мяч. Часто с ними подолгу играет взрослый. Он не снисходителен к ребятам, не притворяется, что ему интересно с ними. Он действительно увлечен. Носится среди ребят, самоотверженно падает на землю, ловя мяч, радуется хорошему удару, ужасается, когда промажет. Он не командует игрой, участвует в ней на равных. Но когда он на площадке, игра обретает осмысленный характер. Мяч и шайбы уже не просто гоняют по невесть каким правилам, а разыгрывают элементы волейбола, футбола и хоккея. Принимают всех, кто хочет. Играет азартно и дружно. И еще одна особенность у площадки, когда здесь этот взрослый участник. С нее доносится смех, веселье, возгласы, но никогда не звучит брань, которая, чего греха таить, в другие дни тут бывает слышна. Пройдут годы и десятилетия. Когда-нибудь сегодняшние мальчишки вспомнят улицу, на которой росли, вспомнят спортплощадку. Непременно вспомнят взрослого, приходившего играть с ними. Добрым словом вспомнит его веселое дружелюбие, необидные подначки, неназойливые советы. Он подарил им много часов своего времени и нечто большее. Внес в их среду талант радости и дружелюбия, привычки человека, воспитанного в коллективе, умеющего жить в коллективе, по-настоящему компанейского. Но разве только их он сделал богаче? Когда Паустовский и Фраерман отправлялись с нами в наше путешествие, у них позади уже был огромный опыт двух войн, Первой мировой и Гражданской. Потом годы работы, потом далекие скитания по крайнему северу у Фраермана, по берегам Карабугаза и Карелии у Паустовского. За коротким путешествием с нами последовали другие дороги мирного и военного времени. Но когда я встречался в послевоенные годы с ними обоими, они неизменно вспоминали 10 дней на Десне. Вспоминали как нечто важное. Это путешествие бесконечно много дало нам, но, оказывается, немало дало и им. Незнакомец на спортивной площадке у нас под окном многое дает детям, с которыми вместе играет. Но немало получает от этого общения сам. В какой оздоровительной группе сверстников, среди каких бегунов от инфаркта, Провел бы он так весело, с таким азартом, с такой отдачей эти часы.